15. 7 июля, 17 часов 30 минут. Ехать было не так жутковато, как идти, но все равно особого удовольствия никто не испытал. Начальники негромко о чем-то беседовали, Денис изредка ронял односложные комментарии, а Саша молчал. Видеть, как буквально за сутки город превратился в зону аномальных боевых действий, было тяжело. Особенно удручающее впечатление производила пустота. Город, который никогда не спал, круглосуточно бурлил потоками людей и машин, сверкал витринами и переливался цветными огнями, и все это под аккомпанемент гула толпы, рева моторов, стрекота вертолетных лопастей, разноголосицы смартов и музыкальных каналов, теперь этот город иссяк, погас и умолк. Его придавила тяжелая плита невидимой, но серьезной опасности. В город пришла скрытая война. Не та, что потихоньку гнила в его недрах на рубеже веков, когда коварный враг устраивал жестокие теракты. Нет, другая война. Высокотехнологичная. Нигде не было особых разрушений или пепелищ, но ощущение, что едешь по фронтовой зоне, не проходило. Враг был повсюду. Враг не дремал. Он оккупировал территорию и устанавливал на ней свои порядки. И не имело значения, что во вражеском штабе наметился разлад, а взаимодействие его армий далеко от совершенства. Боевые задачи перед вражескими подразделениями были поставлены, и солдаты выполняли приказ с упорством роботов, коими они и являлись. Машина резко затормозила. Барков взглянул в окно. Покровский бульвар. До Солянки осталось совсем немного, но Денис почему-то прижал «Вольво» к обочине. «Шипы!» — пилот махнул рукой вперед. «Не проедем». Поперек бульварного кольца и на проезжей части, и на тротуарах, и между старинных трамвайных рельсов, и даже на газоне торчали металлические шипы. Целое поле острых 20-сантиметровых штырей. Проехать дальше — представлялось возможным только на танке или на трамвае. Но и то, и другое было нереально. Танки в столицу пока никто не вводил, а трамваи парализовало одновременно с прочей электрической техникой. По другую сторону Драконовой пашни, на перекрестке с улицей Воронцова поля, сформировалась плотная пробка во всю ширину бульвара. Причем машин, попутных «Вольво» по эту сторону препятствия, было не больше десятка. Складывалось впечатление, что незадолго до появления шипов на бульварном ввели односторонние движения по обе стороны от разделительного газона. «Бульдозер бы сюда», — задумчиво сказал Николай. «Они сейчас все заодно», — возразил Барков. «А С-4 у нас мало. Проход в этом стальном бамбуке им не прорубить. Или есть запас, а, Владислав Валерьевич?» «Неприкосновенный». Седой вынул из кармана 3 шарика. «Для Васи, Ольги, ну и на крайний случай». «Пешком пойдем», — уверенно заявил генерал, вытаскивая из-за пояса пистолет. «Хромые, что ли?» Он попытался открыть дверцу, но в этот момент с его стороны послышался скрежет. К левому борту машины притерся здоровенный белый мегакрузер. Экипаж «Вольво», как по команде, дернулся к правым дверям. Но справа к скандинавской машине прижался военный «Тигр». Денис включил реверс, но «Вольво» не успел двинуться с места. В его задний бампер уперся черный джип. Что будет дальше, все поняли довольно быстро. Хотя быстрее всех оценил ситуацию «Сокол». «Опасность первой степени. Активирую общую защиту». Тому, кто не знает, что такое огневой контакт с расстояния 3 метров, не понять всего комплекса ощущений, охвативших зажатых в «Вольво» пассажиров. Это был и страх, и отчаянная смелость, и ожидание неминуемой гибели, и полная уверенность в том, что все обойдется, и масса других противоречивых чувств, накативших и отхлынувших, как волна, за считанные секунды. Из крузера и «Тигра» не стреляли. Огонь вели бойцы из джипа, подпершего «Вольво» сзади. Стекло в задней двери очень быстро превратилось в сито и просто выпало на асфальт. Пули с тугими хлопками прошивали кузов, сиденья, обивку салона. Они толкали в плечи, спины, били по рукам, отвешивали тяжелые подзатыльники, а героически развернувшимся лицом к опасности и открывшим ответный огонь Владиславу и генералу досталось еще и по лбу. Но ни на ком из бывших вертолетчиков вражьи пули не оставили и царапины. «А, козлы!» — заорал Николай, выбираясь через заднюю дверцу на капот джипа. «Что, взяли? Хрен вам!» Он почти в упор расстрелял двоих пятившихся в полной растерянности автоматчиков и спрыгнул на асфальт слева от черной машины. Двое других бойцов опустили бесшумные валы и попытались спрятаться за джипом. Но из «Вольво» уже выбрался Владислав, и пуленепробиваемые старички, как впоследствии их обозвал Денис, зашли с двух сторон. Николай не преуспел. Его поджидали. Один из бойцов встретил генерала очередью, опрокинувшей его на асфальт. Зато появление Владислава Валерьевича оказалось для врагов сюрпризом. Седой, не утруждая себя прицеливанием, полоснул по спинам бойцов парой коротких очередей. Затем развернулся, выпустил оставшиеся патроны по крузеру и быстро сменил магазин. Экипаж мегакрузера больше не представлял угрозы. Но Владислав на всякий случай заглянул через разбитое заднее стекло в салон и сделал пару контрольных выстрелов. В этот момент Николай Николаевич по другую сторону от черного джипа исполнял акробатическую фигуру «стреляющий борец». Из «Тигра» выпрыгнули трое типов с калашниковыми, и упавшему на спину генералу пришлось сначала встать на мостик, а затем перекатиться под прикрытие джипа, одновременно стреляя из верной гюрзы. Израсходовав все патроны, он уложил двоих. Третьего достал Владислав, опять коварно подкравшийся с тыла. «Влад, хотя бы одного пидора живьем!» — заорал генерал, выбираясь из-под машины. «Живьем возьми!» «Поздно пить боржоми!» — утирая со лба испарину, сказал Владислав, обходя «Тигр». «Я думал, тут еще шофер, а оказалось, их всего трое. Налепили, понимаешь, тонировочку. Рассмотри, попробуй, кто там в машине и сколько. Эй, народ, выбирайтесь!» Он постучал пистолетом по крыше «Вольво». Саша и Денис покинули машину через заднюю дверь. Пилот тут же поднял трофейный калаш. Барков вооружаться не стал. При одной мысли, что придется снова стрелять в людей, ему становилось тошно. Сопровождаемая испуганными взглядами присевших за своими машинами зрителей, компания быстро покинула место происшествия. Миновав забитый транспортом перекресток, группа двинулась по Яузскому бульвару в сторону заветной солянки. Некоторое время Барков оглядывался, ожидая, что сзади вот-вот завоют сирены, и в погоню за дважды выжившей, где не положено, группой отправятся какие-нибудь ОМОНовцы. Но ничего подобного не произошло. Словно и не было никакой перестрелки. Десятка трупов и четырех изрешеченных машин прямо на бульварном кольце. «Это было нечестно», — негромко сказал он Владиславу, когда впереди показалась площадь Яузские ворота. «Только без морализаторства», — Седой смерил Сашу суровым взглядом. «Мы на войне. На худшей из возможных, гражданской. Или мы, или нас». «Они не могли нас убить», — заупрямился Барков. «И вы это знали». «Да, я это знал», — чеканя каждое слово, ответил Владислав. «Но кто может знать, сколько продержатся наши микроскопические защитники против роботов системы. Они могли не выдержать натиска и снять с нас броню в любой момент. Это заблуждение. Если вы действительно так думаете, то перестраховываетесь. Роботы второй генерации пока не собираются воевать с нашими. Они считают С-4 своими. Вот когда поступит приказ от Сокола или системы, вот именно, пока нет приказа. Система вполне могла его отдать. Благо, что без чуткого руководства главного и надзора Сокола-3 она перестала отличаться сообразительностью. Но в любой момент она может очнуться. И закончим на этом. «Как скажете». Саша вдруг придержал Седова за рукав. «Стойте! Я чувствую маяк. Невод! Это он! Невод снова работает!» «Неужели взломали?» Владислав настороженно оглянулся. «Ну, что я говорил? Теперь смотрите в оба. Если система заполучила в свое распоряжение невод, она всесильна». «Странно», — заметил Николай. «С Соколом взломать не смогла, а без него справилась. Выходит, не так уж она расстроилась, в смысле, начала притормаживать без начальства, а даже наоборот». «Без начальства все расслабляются», — заметил Денис. «Впереди чисто», — сказал Барков. «Нас будто бы любезно приглашают на эту солянку, как в мышеловку». «Ну, мы-то как раз не мыши», — обернувшись, сказал Николай Николаевич. «Скорее коты». «Ну да, коты». «А вот и собаки», — Владислав подтолкнул Баркова к стене ближайшего дома. «Стойте здесь. Коля, Денис, в ружье». Навстречу поисковой группе, поворачивая как раз с солянки, двигалась довольно странная процессия. Примерно два десятка легковых машин медленно ехали колонной по четыре в ряд, а следом двигались несколько грузовиков, три желтых скрепера, две скорых и пять или шесть пожарных машин. И ни в одной из них не было людей. Издалека накатилось характерное стрекотание, и почти одновременно с последней, вырулившей из-за угла машиной, над улицей появились три вертушки аэротакси. Рассмотреть, сидит ли кто-нибудь за их штурвалами, было невозможно, но Барков мог поспорить, что нет.